Интерлюдия первая. Самое начало разговора своей племянницы и Маркуса Северского Данислав Соболь пропустил. Да и не очень-то он спешил. Боярин хоть и старался быть в курсе абсолютно всего в княжестве, но шпионить за княгиней старался по минимуму. А даже если подслушивал, какие ее разговоры, то виду не показывал. Не потому что стыдно, и не потому что невместно целому боярину стоять за фальшивой стеной в княжеском кабинете. Нет, все дело в Сабле. Данислав Игоревич хотел, чтобы у племянницы было больше самостоятельности. Чтобы она сама принимала решения и по собственному желанию спрашивала совета у дяди. Поэтому несколько дней назад, когда Сабля встречалась с князем Болховским, Соболь сделал вид, что вообще не знает о его визите. А князь, конечно, молодец, давил и запугивал молодую девчонку как мог. Вот только Данислав очень хорошо знал свою племянницу и понимал, что так просто ее не запугать. А еще Соболь надеялся, что Сабля после состоявшегося разговора примет решение о замужестве. Потому что Болховский лишь первая ласточка, скоро сюда и остальные князья слетятся. И вряд ли они будут засылать обычных сватов. Скорее тоже постараются надавить на девушку и забрать княжество Ульчинское в свои руки. И Даниславу было интересно посмотреть, какой выход из ситуации с Болховским найдет племяшка. Правильно ли он ее учил? Самым напрашивающимся решением было по-быстрому выйти замуж и послать князя куда подальше, например, домой, за Урал. Тем более и кандидат в мужья подходящий появился. Маркус Демин, точнее уже Северский. Соболь еще там, у Каганова, перед судом богов, присмотрелся к парню и впервые подумал о таком варианте. А уж когда его отметил Перун, но в чем-то боярин ошибся, где-то не доглядел, и беседа Соблеслава со своим полюбовником пошла совсем не в ту сторону. И до самого конца Даниславу оставалось лишь скрипеть зубами, стараясь ничем не выдать своего присутствия. «Маркус, у него менталист есть!» Каким-то нетипичным для нее испуганным голосом воскликнула Сабля. Несколько секунд в кабинете стояла тишина, и Соболь подумал, что Маркус так ничего и не ответит, а просто уйдет. Что-что, а чувство собственного достоинства у парня есть. Но все же ответил. «Разберемся», — пробормотал парень, и послышался хлопок закрывшейся двери. А Данислав больше не стал сдерживаться. «Да-дах!» От сильного удара ногой дубовая панель, за которой, собственно, и скрывался боярин, щепой влетела в помещение. А следом, пылая праведным гневом, ворвался Соболь, но вместо того, чтобы сходу обматерить племянницу, нерешительно замер. А дело в том, что Сабля сидела и хлюпала носом, совсем как в детстве, когда собиралась разреветься. «Твою же кошку, мать, Сабля!» — вздохнул боярин и сел в кресло напротив племянницы. «У меня кошка отец, а не мать дядя», — попыталась улыбнуться девушка. «Да хоть двоюродный брат», — отмахнулся Данислав. «Ты чего наделала, Соблеслава Мечиславовна?» «А ты все мои разговоры слушаешь?» — вопросом на вопрос ответила Сабля. «Думал, что все», — не стал скрывать боярин, — «но, похоже, что-то пропустил». «А тебе не говорили, что подслушивать нехорошо, а особенно князей?» «А ты на меня пожалуйся», — хмыкнул Соболь, но тут же нахмурился. «Тему не переводи. Ты чего сделала?» «А чего я сделала?» — пожала плечами девушка. «Лишь свою княжескую работу». «Княжескую работу?» — снова начал закипать боярин. «Это так теперь называется? Боярина своего на смерть отправить — работа? Ах да, прости!» «Он же больше не твой боярин!» «А что мне оставалось, Данислав Игоревич?» Тоже завелась княгиня. «Княжество свое в кровавую мясорубку втянуть? С великим князем воевать?» «Дурочку-то не включай! Даже этот дурак Болховский понял, что великий князь его подставил. Потому и пришел с тобой разговор о женитьбе разговаривать, а не напал сходу. А уж ты точно не глупее его!» «Ты о чем?» «О том, о легионе великокняжеском. Если бы данный легион действительно попробовал напасть на нас, то это привело бы к смуте. Думаешь, другие князья такое стерпели бы? Да не в жизнь. Все бы против Рюриковича ополчились». «Допустим?» «Допустим», — передразнил Соболь племянницу. И Болховский это прекрасно понял. Потому и приперся тут права качать. Думал, наверное, что сразу его пошлешь. Так в чем дело, Сабля? Зачем ты Маркуса выгнала? У Болховского менталист, отвела взгляд княгиня. И чего? Не понял боярин. Менталист, дядя. Ты мне сам говорил, что всю мою семью, да и Деминых тоже, на убой привел менталист. И теперь хочешь, чтобы и с нами такое случилось? О боги, Сабля! Накрыв лицо ладонью, глухо простонал Соболь. Посидел так несколько секунд и снова посмотрел на племянницу. «Так ты испугалась, что ли?» «Тут любой бы испугался», — пробормотала Соблеслава. «Дурочка», — почти ласково произнес Данислав. «Тот менталист не один месяц работал. Скрытничал, да мозги потихоньку всем промывал. Именно этим такие твари и опасны. А если про менталиста сразу знаешь, то его всего лишь надо убить. Да не так это просто». «Да, возможно, с потерями. Но они не бессмертны. Один на один такой и богатыря заморочит. Но группу сильных волей воинов ему не одолеть». «О боги, дядя!» — закрыла лицо руками девушка и, наконец-то, разрыдалась. И лишь спустя несколько минут, которые Соболь просидел тише воды, снова захлюпала носом и спросила. «Почему ты раньше мне этого не рассказал? И почему не остановил сегодня?» «Да кто же знал, что ты такое отчудишь?» Даже растерялся боярин. «Я думал, что ты Маркуса в мужья позовешь». «В мужья?» — возмущенно вскинулась княгиня. «Маркуса?» «Так логично же», — развел руками Соболь. И тихо-тихо пробормотал себе под нос. «Хотя чего это я? Где бабы и где логика?» «Да с чего ты это вообще взял?» — продолжила возмущаться Сабля. «Ну что ты как маленькая. Маркус тебе как мужчина понравился?» «Понравился». От сватовства других князей такой шаг уберег бы? Уберег. Тем более, что Северского Перун отметил. Как говорили раньше, дал право княжить. Да любой бы князь, увидев у него на груди Перунову метку, и слова против не сказал бы. «А она у него есть?» — заинтересовалась Сабля. «Есть». «И что же теперь делать?» «Да что уж тут сделаешь? Насколько я успел узнать парня, жениться на тебе он теперь не станет». «Да я не про женитьбу», — снова возмутилась девушка. «Он же сейчас людей своих соберет и пойдет Болховского бить». «Не пойдет», — покачал головой Соболь. «Точнее, людей своих подставлять не будет». «Бросит своего человека?» «Сильно сомневаюсь», — задумался боярин. «Судя по тому, как он раньше за своих людей предо мной вступался, то не бросит». «Ничего не понимаю», — призналась княгиня. «Я пока тоже», — пробормотал Данислав Игоревич, и поднялся на ноги. «Но разберусь и прикрыть попробую». И он, не прощаясь, практически выбежал из кабинета, оставив растерянную княгиню одну. Следующие 2 часа Соболь занимался тем, что собирал по городу бойцов своего рода, всего 6 человек, но с их родовым даром грозная сила. Спустя еще час боярин уже въезжал на бывшее Кагановское подворье, но увидел лишь пустой двор. Ближних воинов Северского, что охраняли усадьбу в прошлый раз, сейчас не было. А это могло значить лишь то, что Соболь опоздал.